Глава вторая. Как отчетливы воспоминания. Листья кленов желтеют и облетают, и уплывают по воде, словно отделенные от тела ладони. Крестьяне разбирают ловушки для диких уток и собирают с крыш фрукты, которые разложили там высыхать. Как неизменен ход времени. Ветер приходит с севера, светлеют тончайшие простыни облаков, падают первые снежинки, и по утрам волчьи следы подходят вплотную к деревенским заборам. Земля поворачивается, зима подходит к концу, как послушны весне твари живые, соловьи заливаются в камышах, цветущие яблони стыдливо распускают белые шлейфы, и пчелиные шофера бережно приподнимают их на крыльях. Перед глазами Якова качаются пьяные бабочки, запутавшись в паутине его памяти. Золотого и зеленого становится все больше, солнце поднимается все выше, и вот уже как знакомы, как выразительны эти картины. Крохотный зимородок покачивается над своим отражением в воде, ветер гребет по листве берез, и девушки выходят стирать одежду и простыни на камне, что на изломе русла. В эту пору, — рассказывал мне Яков, — главные цвета любви раскрашивали его сердце, потому что в любви подростка, — говорил он, — больше удивления, чем желания, больше восторга, чем ревности, и она больше всех будущих любовей. Ибо сильна эта любовь, как сила его тела, и вес ее, как его вес. В те детские дни, — добавлял он любил не одну какую-то женщину, но всех женщин сразу, и любил землю, которая несла на себе их сладкую тяжесть, и небо, что было как полог над великолепием их голов, и единого еврейского Бога, который привел их к порогу его жизни. Он томился желанием к их коленям, упиравшимся в черный береговой сланец, их груди пели ему из вырезов их рубах, сверкающие воронки воды не переставали вращаться в его сердце. С того места и под тем углом, откуда он смотрел, девушки казались ему плывущими по огромному водному простору, позолоченному солнцем. Ветер играл их подолами, прижимая, обрисовывая, взметая, облегая. «Вечная картина любви», — снова повторил Яков, радуясь не только своему воспоминанию, но и этим красивым словам, которые сумели сложить его косноязычные губы.